такое казино. Знаю все давным-давно. По ночам идет игра и расходятся с утра. Для того, что в полночь ночь будоражит риском кровь. От рулетки и от карт получить легко инфаркт. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, вино. Это слезы растраченных лет и фортуны счастливый билет. Треском блузу входит шар, это мастерский удар. Ставки биты, ставок нет, остается лишь букет. Победитель угостит, пой, быть может, долг прости. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, вино. Это слезы растраченных лет и фортуны счастливой. Слезы растраченных лет и фортуны счастливый билет.